Глава шестая. Когда тебя поймали с поличным, да еще с крупной партией наркотика, да вдобавок в твоем деле имеются свидетели, то отпираться или играть в молчанку может лишь круглый дурак или самоубийца. Похоже, акробат не был ни тем, ни другим. А поэтому он не стал ни отмалчиваться, ни отпираться. Наоборот, он почти сразу же изъявил готовность сотрудничать со следствием и оказывать ему всяческое содействие. Тем более, что Мишалкин и его подчиненные весьма доходчиво объяснили ему положение вещей. «Если ты воображаешь, что легко вывернешься из наших рук, то мы тебя в этом разочаруем», — сказал майор. «Не вывернешься, даже не мечтай». В ответ акробат лишь передернул плечами. «Вот ведь дурачок», — усмехнулся Мишалкин. «Ты, наверное, представляешь себя этаким крутым парнем, мафиози высокого пошиба и все такое прочее. Думаешь, что кто-то тебя выручит, выкупит, устроит тебе побег. Ну, так думаешь ты, потому что ты покамест непуганный. А вот я тебя сейчас напугаю. Ты обыкновенный посредник, сбытчик, так называемый бригадир, у которого в подчинении находится всякая шелупонь вроде того же Ливерпуля или Мопсика. Зато над тобой ребята покруче. А уж они-то с тобой церемониться не станут. Расколешься ты перед нами или не расколешься, это для них без разницы. Ты попался, а значит, ты им больше не нужен. Ты отработанный материал. Теперь ты для них представляешь опасность, потому что можешь нам рассказать о них. Значит, проще всего тебя прихлопнуть. Вот сунем мы тебя в общую камеру, там-то, я думаю, все и случится. Найдется кому и в камере. А вот если ты парень с головой, то согласишься на наши условия, — продолжил Железняк. Поможешь нам кое в чем. А взамен мы убережем тебя от неминуемой расправы, — сказал Лосенок. У нас есть такая возможность. И даже не одна. Можешь в том не сомневаться. «Но, конечно, поможем мы тебе не за твои красивые глаза и не за твои акробатические таланты», — вступил в разговор Герасимов. «Правило здесь простое. Ты помогаешь нам, мы помогаем тебе. Такое стало быть условие задачи». «Что вам надо?» — после молчания спросил акробат. «Всего-то честно ответить на наши вопросы», — сказал Мишалкин. «И не думай, что можешь нас провести. Коль уж мы тебя вычислили и поймали, то и поймем, врешь ты нам или нет». «Я так думаю, что мне выгоднее молчать, чем откровенничать с вами», — мрачно усмехнулся акробат. «Взять все на себя. Тогда останусь целым и без вашей помощи». «Нет, не останешься», — усмехнулся Мишалкин. «Ты рассуди сам. Ладно, сегодня ты нам ничего не расскажешь. И завтра тоже ничего не расскажешь. А вот, допустим, послезавтра можешь и рассказать. А потому ты потенциальная опасность для тех, кто выше тебя в вашей цепочке. Этакий источник сведений. И самое простое — заткнуть этот источник. Нет источника — нет и опасности. И молчал ли ты перед нами как герой-подпольщик, или все нам поведал сразу и во всех подробностях, никого это интересовать не будет. В любом случае, им без фонтана проще и надежнее, чем с фонтаном. Ты уясняешь такое иносказание?» — дополнил слова Мишалкина Лосенок. «Но только не говори нам, что наркотик, который мы у тебя изъяли при твоем задержании, тебе подбросили или ты нашел его на улице», — усмехнулся Железняк. «Все равно не поверим. Да еще и обидимся. Вот тебе еще одно иносказание». «Хорошо», — угрюмо произнес акробат. «Спрашивайте». Первонаперво оперативники пожелали узнать, кто поставляет в город тоннель и в каком количестве. «Откуда мне знать?» — пожал плечами акробат. «Вы правильно сказали. Я бригадир. Я имел дело с одним поставщиком. Мое дело — распространить наркотик и отдать поставщику деньги. Конечно, за вычетом моего гонорара», — усмехнулся акробат. «А что, большой гонорар?» — уточнил Железняк. 10% от суммы», — ответил акробат. «Это много или мало?» — спросил Герасимов. «Мне хватало. Акробат еще раз мрачно усмехнулся. «Сколько людей работает на тебя?» — спросил Мишалкин. «Шестеро», — сказал акробат, помолчал и добавил. «Хотел завербовать еще двоих, да вот...» «Мопсика и Ливерпуля?» — спросил Лосенок. «Их». «Тебе придется всех их назвать», — напомнил Мишалкин. На это акробат ничего не ответил, лишь скривился. «Впрочем, об этом потом», — сказал Мишалкин. «Сейчас нас интересует тот человек, кто поставлял тебе наркотики. Только не убеждай нас, что ты о нем ничего не знаешь, и что является он к тебе навстречу в маске летучей мыши», — усмехнулся Лосенок, и усмешка получилась жесткой и холодной, равно как и тон, которым были сказаны эти слова. «Не поверим». Непонятно было, то ли усмешка, то ли слова, то ли все вместе подействовало на акробата, но он с испугом взглянул на Лосенка, мотнул головой и ответил. «Ну да, летучая мышь, конечно. Елизавета ее зовут, а фамилия Матвеева. Она и поставляла». «Вот так дела», — присвистнул Лосенок. «Поставщик женского пола. Дама». «Дама», — подтвердил акробат. «Моя любовница». «Ну да», — не поверил Лосенок, но в голосе его слышалась ирония. «И поставщик, и по совместительству любовница. Или, может, наоборот. Ну да неважно. Но только вот чего я не пойму. Что ж ты ее так легко обозначил, коль она, так сказать, предмет твоей душевной и разной прочей страсти? Уж не врешь ли ты?» «А почему я должен был молчать?» — со злостью ответил акробат. «Пускай и она ответит, коль уж втравила меня в это дело». Он помолчал и добавил нецензурное ругательство. «Ого!» — воскликнул Лосенок. «Да тут, похоже, целый сценарий для 130-серийного сериала. Роковая женщина и доверчивый юноша. Домохозяйки обрыдаются. А только для чего же ты встрял в такое нехорошее дело? Ведь не силком же она тебя вынудила». «Думаю, что и ты встрял бы, как и я, коль увидел бы ее», — усмехнулся акробат. «Не устоял бы». «Что, такая раскрасавица?» — усмехнулся в ответ и Лосенок. «Познакомишься, оценишь», — сказал акробат. «К тому же нужны были деньги, которые я в основном тратил на нее». «А что, ей было мало своих денег?» — спросил Железняк. «Небось, от этого дела она имела больше твоего». «Таким всегда мало», — буркнул акробат. «Ну ты вообще», — покрутил головой Лосенок. «Идти на такое паскудное дело из-за бабы, которая, насколько я понял, стерва стервой. Ведь она же стерва, я правильно уразумел?» «Ну вот, я даже начинаю тебе сочувствовать, как мужчина мужчине». «Ладно», — прервал всю эту лирику Мишалкин. «Адрес ее-то знаешь?» «Если я там ночую, вернее, ночевал, то, конечно, знаю», — ответил акробат. «Записывайте или запоминайте». «Еще один вопрос», — сказал Мишалкин после того, как адрес был назван и записан. «Почему наркотик называется тоннель?» «Ну, надо же его как-то назвать», — пожал плечами акробат. «А вообще-то, помню, Лиска как-то обмолвилась. Говорила, будто поставляет его к нам через какой-то тоннель, а того и название». «Тоннель?» — переспросил Мишалкин. «Какой тоннель?» «Не знаю», — дернул плечом акробат. «Тоннель. Лиска говорила, что он где-то в горах, на границе. Таинственный тоннель, о котором никто не знает. Кроме тех, кто через него поставляет наркотики. А где именно он находится, того она не говорила. Да я и не спрашивал». «Тоннель», — задумчиво произнес Мишалкин. «Таинственный тоннель в горах, на границе. Ну-ну».